море огромное, лениво вздыхающее у берега, уснуло и неподвижно вдали, облитой голубым сиянием луны. Мягкое и серебристое оно слилось там с синим южным небом и крепко спит, отражая в себе прозрачную ткань перистых облаков, неподвижных и не скрывающих собой золотых узоров звезд. Кажется, что небо все ниже наклоняется над морем, желая понять то, о чем шепчут неугомонные волны, сонно всползая на берег. Горы, поросшие деревьями, уродливо изогнутыми нордостом, резкими взмахами подняли свои вершины в синюю пустыню над ними. Суровые контуры их округлились, одетые теплой и ласковой мглой южной ночи. Горы важно задумчивы. С них на пышные зеленоватые гребни волн упали черные тени и одевают их, как бы желая остановить единственное движение, заглушить немолчный плеск воды и вздохи пены, все звуки, которые нарушают тайную тишину, разлитую вокруг вместе с голубым серебром сияния луны, еще скрытой за вершинами гор. «Ах, Аллах Акбар!» Тихо вздыхает Надыр Раги Маглы. Старый крымский чабан, высокий, седой, сожженный южным солнцем, сухой и мудрый старик. Мы с ним лежим на песке у громадного камня, оторвавшегося от родной горы, одетого тенью, поросшего мхом у камня печального, хмурого. На тот бок его, который обращен к морю, волны набросали тины, водоросли, и обвешанный ими камень кажется привязанным к узкой песчаной полоске, отделяющей море от гор. Пламя нашего костра освещает его со стороны обращенной горе. Оно вздрагивает, и по старому камню, изрезанному частой сетью глубоких трещин, бегают тени. Мы с Рагимом варим уху из только что наловленной рыбы, и оба находимся в том настроении, когда все кажется призрачным, одухотворенным, позволяющим проникать в себя, когда на сердце так чисто, легко, и нет иных желаний, кроме желания думать. А море ластится к берегу, и волны звучат так ласково, точно просят пустить их погреться к костру. Иногда в общей гармонии плеска слышится более повышенная и шаловливая нота, это одна из волн посмелее подползла ближе к нам. Рагим лежит грудью на песке, головой к морю, и вдумчиво смотрит в мутную даль, опершись локтями и положив голову на ладони. Мохнатая баранья шапка съехала ему на затылок, с моря веет свежестью в его высокий лоб, весь в мелких морщинах. Он философствует, не справляясь, слушаю ли я его, точно он говорит с морем. Верный Богу человек идет в рай, а который не служит Богу и пророку, может он вот в этой пене и те серебряные пятна на воде, может он же, кто знает, Темное, могуче размахнувшееся море светлеет, местами на нем появляются небрежно брошенные блики луны. Она уже выплыла из мохнатых вершин гор и теперь задумчиво льет свой свет на море, тихо вздыхающее ей навстречу, на берег и камень, у которого мы лежим. Рагим, расскажи сказку, прошу я старика. «Зачем?» — спрашивает Рагим, не оборачиваясь ко мне. «Так, я люблю твои сказки. Я тебе все уже рассказал, больше не знаю. Это он хочет, чтобы я попросил его. Я прошу. Хочешь, я расскажу тебе песню?» — соглашается Рагим. «Я хочу слышать старую песню. И унылым речитативом, стараясь сохранить своеобразную мелодию песни, он рассказывает. Высоко в горы вполз уж и лег там в сыром ущелье, свернувшись в узел и глядя в море. Высоко в небе сияло солнце, а горы зноем дышали в небо и бились волны внизу о камень. А по ущелью во тьме и брызгах поток стремился навстречу морю, гремя камнями, весь в белой пене, седой и сильный, он резал гору и падал в море, сердито воя. Вдруг в то ущелье, где уж свернулся, пал с неба сокол с разбитой грудью в крови на перьях. С коротким криком он пал на землю и бился грудью в бессильном гневе о твердый камень. Уж испугался, отполз проворно, но скоро понял, что жизни птицы 2-3 минуты. Подполз он ближе к разбитой птице и прошипел он ей прямо в очи. «Что, умираешь?» «Да, умираю», — ответил сокол, вздохнув глубоко. «Я славно пожил, я знаю счастье, я храбро бился, я видел небо. Ты не увидишь его так близко, эх, ты бедняга!» «Ну что же небо? Пустое место, как мне там ползать? Мне здесь прекрасно, тепло и сыро», — так уж ответил свободной птице и усмехнулся в душе над нею за эти бредни и так подумал. «Летай или ползай, конец известен. Все в землю лягут, все прахом будет». Но сокол смелый вдруг встрепенулся, привстал немного и по ущелью повел очами. Сквозь серый камень вода сочилась, и было душно в ущелье темном, и пахло гнилью. И крикнул сокол с тоской и болью, собрав все силы: «О, если б в небо хоть раз подняться, врага прижал бы я краном груди, и захлебнулся б моей он кровью! О, счастье битвы!» А уж подумал, должно быть, в небе и в самом деле пожить приятно, коль он так стонет. И предложил он свободной птице: «А ты подвинься на край ущелья и вниз спросайся. Быть может, крылья тебя поднимут, и поживешь ты еще немного в твоей стихии». И дрогнул сокол, и, гордо крикнув, пошел к обрыву, скользя когтями по слизи камня. И подошел он, расправил крылья, вздохнул всей грудью, сверкнул очами и вниз скатился. И сам, как камень, скользя по скалам, он быстро падал, ломая крылья, теряя перья. Волна потока его схватила, и кровь, омывши, одела в пену, умчала в море. А волны моря с печальным ревом о камень бились, и трупа птицы не видно было в морском пространстве. В ущелье лежа уж долго думал о смерти птицы, о страсти к небу. И вот взглянул он в ту даль, что вечно ласкает очи мечтой о счастье. А что он видел, умерший сокол, в пустыне этой без дна и края? Зачем такие, как он, умерший, смущают душу своей любовью к полетам в небо? Что им там ясно? А я ведь мог бы узнать все это, взлетевши в небо хоть ненадолго. Сказал и сделал. В кольцо свернувшись, он прянул в воздух и узкой лентой блеснул на солнце. Рожденный ползать, летать не может. Забыв об этом, он пал на камни, но не убился, а рассмеялся. Так вот в чем прелесть полетов в небо. Она в падении, смешные птицы. Земли не зная, на ней тоскуя, они стремятся высоко в небо и ищут жизни в пустыне знойной. Там только пусто. Там много света, но нет там пищи и нет опоры живому телу. Зачем же гордость? Зачем укоры? Затем, чтоб ею прикрыть безумство своих желаний и скрыть за ними свою негодность для дела жизни. Смешные птицы. Но не обманут теперь уж больше меня их речи. Я сам все знаю. Я видел небо, взлетел в него я, его измерил, познал падение, но не разбился, а только крепче в себя я верю. Пусть те, что землю любить не могут, живут обманом. Я знаю правду, и их призывам я не поверю. Земли творенье, землей живу я. И он свернулся в клубок на камне, гордясь собой. Блестело море все в ярком свете, и грозно волны о берег бились. В их львином реве гремела песня о гордой птице, дрожали скалы от их ударов, дрожало небо от грозной песни. Безумству храбрых поем мы славу, безумство храбрых, вот мудрость жизни. О, смелый сокол, в бою с врагами истек ты кровью, но будет время, и капли крови твоей горячей, как искры вспыхнут во мраке жизни, и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света. Пускай ты умер, но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету, безумству храбрых поем мы песню. Молчит опаловая даль море, певучи плещут волны на песок. И я молчу, глядя вдаль моря. На воде все больше серебряных пятен от лунных лучей. Наш котелок тихо закипает, Одна из волн игриво вскатывается на берег и, вызывающе шумя, ползет к голове Рагима. «Куда идешь? Пшла!» Машет на нее рукой Рагим, и она покорно скатывается обратно в море. Мне немало не смешна и не страшна выходка Рагима, одухотворяющего волны. Все кругом смотрит странно, живо, мягко, ласково. Море так внушительно спокойно, и чувствуется, что в свежем дыхании его на горы, еще не остывшие от дневного зноя, скрыто много мощной, сдержанной силы. По темно-синему небу золотым узором звезд написано нечто торжественное, чарующее душу, смущающее ум сладким ожиданием какого-то откровения. Все дремлет, но дремлет напряженно, чутко, и кажется, что вот в следующую секунду все встрепенется и зазвучит в стройной гармонии неизъяснимо сладких звуков. Эти звуки расскажут про тайны мира, разъяснят их уму, а потом погасят его, как призрачный огонек, и увлекут с собой душу высоко в темно-синюю бездну, откуда навстречу ей трепетные узоры звезд тоже зазвучат дивной музыкой откровений.